Увидев на одном надгробном камне имя Леопольд, он долго стоял и молился, глядя на могилу. Потом обошел могильный холм вокруг. Он чувствовал, что ему никогда не удастся поехать в Зальцбург, как бы ни хотелось побывать на папиной могиле. И на прощание снова повернулся к могиле незнакомого ему Леопольда. Слезы мешали ему разглядеть фамилию покойного. Да он и не пытался, не все ли равно. Вольфганг плакал и шептал: «Прощай, папа». Чтобы доказать, как ты любил человека, вовсе не надо ходить на кладбище, где он похоронен, думал Вольфганг по дороге домой. Но теперь он понимал, какие чувства переживал папа, так и не повидавший далекую могилу своей жены. Спустя неделю, когда умер его любимый скворец, Вольфганг похоронил птичку в саду своего нового дома в предместье Вены, Ландштрассе. Он устроил своему питомцу торжественные похороны. Те из участвовавших в церемонии друзей, которые умели петь, исполнили реквием, сочиненный Вольфгангом специально по этому случаю. А на камешке, возложенном на могилу скворца, он написал: «Здесь покоится мой нежно любимый дурачок-скворец. Он так прекрасно пел, в нем было столько жизни, а теперь он спит вечным сном, как и многие другие». Тяжелое настроение, навеянное кончиной любимого отца, сомнения, творческое бессилие, тревога из-за долгов — все это как рукой сняло, когда выяснилось, что Констанца снова беременна. Вольфганг был вне себя от радости и со всем пылом своей неунывающей натуры увидел в этом доброе предзнаменование. Не получая никаких вестей от Дапонте и не в силах дольше ждать, он сам отправился к либретисту. Прошло всего несколько недель после папиной смерти. Войдя в роскошную квартиру Дапонте на Кольмаркт, рядом с домом, где проживал прежний придворный поэт Метастазио, и поблизости Агховбурга, Вольфганг смутился, сообразив, что совершил оплошность. Надо было попросить слугу доложить о себе. Хотя он пришел среди дня, и на письменном столе либретиста были чернила, перья и три стопки рукописей, тут же стояли бутылки с ликерами и всевозможные сласти, а сам хозяин сидел в халате на кушетке, держа на коленях очаровательную молодую девицу. Дапонте обнимал ее за талию, корсаж красотки до половины расстегнулся, и виду поэта был самый блаженный. Девица лет 18 и не больше при появлении Вольфганга вспыхнула, вскочила и с негодованием уставилась на пришельца. Однако сам Дапонте ничуть не смутился. Напротив, он, казалось, даже гордился тем, что его застали в обществе такой юной особы. «Диана, мы встретимся попозже». Он дал ей знак удалиться. Она повиновалась, бросив Вольфгангу на прощание сердитый взгляд. «Прошу извинить», — начал было Вольфганг, но Дапонте оборвал его. «Ничего, успеется, день еще впереди. Чем могу служить, Вольфганг?» «Вы назвали ее Дианой. А она ведь австриячка. Это имя героини того либретто, что я пишу для Мартин и Солера. Оно ей нравится, кажется более поэтичным, чем Греттель. А вам она очень нравится? Вы сегодня излишне любопытны. Мне хочется знать, что отвлекает моего либретиста от поисков сюжета. Во всяком случае, не она. Сюжет найдется. Я ведь всегда кем-нибудь увлечен. Привычка помогает сохранять молодость. Дапонте на 7 лет меня старше, а держится легкомысленным юношей, — думал Вольфганг, глядя на венецианца. Вот только морщин не спрячешь. Но Диана девушка добродетельная, она дарит свою любовь только мне. Вольфганг скептически усмехнулся. Правда, она до безумия влюблена в меня. Так зачем же разбивать ее сердце? А когда работа не клеится, лучше утешения не придумаешь. Ну и, конечно, вы ее обожаете. В настоящий момент — да. Для меня каждая женщина — самая любимая, пока на смену ей не явится другая. Но я всегда искренен в своих чувствах. Двух девиц одновременно не завожу. Почему у вас целых 3 рукописи на столе? Одну пишу для Сальери, одну для Солера —